Сознание находится в постоянном движении, которое никогда не останавливается. Движение это идет либо вверх, либо вниз. В любой момент человек может дать себе отчет, в каком направлении совершается это движение, одобрить его или осудить, принять или изменить направление, словом, взять контроль над этим движением в свои руки. У большинства людей этот процесс идет самотеком. Никто не хочет заниматься этим вопросом серьезно. Не мешало бы кое-кому подумать, куда приведет нисходящее движение за несколько жизней или даже за одну жизнь, если оно достаточно быстро. Каждый взлет грозит падением, если не удержаться. Каждое достижение имеет оборотную сторону, то есть может стать благословением или проклятием. И даже характер психической энергии зависит от того, направлена ли она на добро или зло. Мало достичь, надо еще удержаться на достигнутой высоте. Видели, достаточно много людей, вначале зажигавшихся огнями устремления, но потом обративших все достижения в пепел. Чем выше подъем, тем больше опасность падения. Но люди летят, как мотыльки на огонь, не учитывая опасности приближения к пламени. И многие падают с обожженными крыльями.